Прошлую беседу о послании Иуды мы оставили с мыслью о том, что автор этого послания довел учение о отступничестве до кульминационного пункта, уводя нас от далекого прошлого к настоящему времени, где отступничество имеет место в церквах с его вредным воздействием и последствием. Мы также видели, что автором послания был Иуда, брат Якова. С первых строк этого послания мы можем заметить, что Иуда имел намерение, во-первых, приготовить послание о христианской жизни и вере, но ввиду некоторых обстоятельств, которые изменили его намерение, он почувствовал долг написать послание читателям с предупреждением отстаивать свою веру, в которой они находятся. Он говорит им, что основа вероучения была под угрозой и нуждалась в поддержке и молитве. Совершенно ясно, что Дух Святой вдохновил Иуду написать это послание. По-видимому, ввиду того, что данное послание было мало циркулируемо среди читателей, поэтому оно было принято в канон значительно позже. Но к 397 году по Рождестве Христовом библейский канон, каким мы знаем его сейчас, состоящий из 27 книг, был сформирован и принят церквами. Апостол Иуда адресует свое послание читателям, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, стих 1. Мы знаем, что они были окружены ложными учителями, которые были алчны, аморальны, горды и изобретательны на зло. Были ли читателями такие, о которых апостол Петр адресовал свое первое послание, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии? 1 Петра 1:1. Все, что мы знаем, это то, что они были еврейские христиане. Перед тем, как приступить к изучению сущности послания от Иуды, по-видимому, он желает успокоить его читателей. И хотя он желает их предупредить о нечестивцах и о их грозящем суде, он все же желает читателям напомнить, вне зависимости, что может с ними случиться, что Бог их призвал к спасению, Он любит их вечной любовью и сохранит до своего пришествия. Итак, он обращается к своим читателям, как к тем, кто есть призванные, кто они есть. Что значит быть призванным? В духовном смысле Бог призывает всех людей прийти ко Христу и познать Его спасение. Но призвание значит гораздо больше. Это означает тех, кто уже пришел ко Христу и повинуется Его голосу. Апостол Павел в послании к римлянам 1:7 обращается к тем, кто находится в Риме призванным святым. А это означает, что призванные – это есть измененные люди, отличимые от других людей мира сего. Христианин призван жить иной жизнью, иметь другой стандарт и стать частицей духовной Божьей семьи. Апостол Иуда называет его читателей также возлюбленными в Боге Отце или освященными Богом Отцом. Почему их Бог так возлюбил? Мы читаем Евангелие от Иоанна 14:23. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его». И далее, в 16 главе, 27 стихе, Иисус говорит: «Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Отца». В 17 главе, 23 стихе, Господь говорит: «И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Бог любит каждого в этом мире, и особенно тех, кто принял его Сына Иисуса Христа как Спасителя. Третьим титулом, которым Иуда дает своим читателям, является выражение «сохраненное Иисусом Христом». Он один использует этот термин «сохранены» в приветственных словах послания. Апостол Петр говорит о положении сохранения силою Божию, 1 Петра, 1 глава, 5 стих. И есть много стихов в Священном Писании, говорящие о том, что Господь сохраняет своих собственных. Он хранит нас во всех обстоятельствах, когда мы болеем, в настоящее время и до бесконечности. И заключительные строки этого послания приводят читателя к этой же самой мысли, когда автор пишет великолепные слова, которые мы называем словами благословения. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». Бог в состоянии это сделать, и Он печется о Своих. Иуда уникален в выборе выражений. Это подтверждается в его приветствии, где он говорит: «Милость вам и мир, и любовь да умножится». Стих 2. Никто из библейских авторов не использовал этот термин подобным путем. Желает ли Дух Божий сказать, что в последние дни века благодати для народа Божия возникнет нужда в умножении милости, мира и любви, потому что отступничество и зло будет окружать верующих? Да. Святые будут нуждаться в великом мире Божьем в то время. Божья милость будет умножаться непременно, так как Он, как прийти сюда на землю, все это будет совершать. И Божьему народу возникнет нужда любить Бога и друг друга гораздо больше, чем это было прежде, и помогать друг другу, так как дни те будут ужасны. Иуда указывает на необходимость оборонять свою веру. Но что значит вера, о которой он здесь говорит? Апостол Павел говорит о таинстве веры в первом послании к Тимофею 3:9 и позже в стихе 16 определяет все то, что включает в себе вера, называя это тайной благочестия. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Вера тогда является основой знания Священного Писания, которое открывает Бога человечеству, предусматривает вечное спасение для человека, грешного и потерянного, представляет это спасение как дар Божий во Христе Его Сыне, кто умер за грехи человека и воскрес. Она, обращаясь ко всем людям посредством Духа Божия, призывает принять дар Божий любви и благодати и уверовать в Его божественность и целеустремленность. Это и есть та вера, которую Иуда призывает отстаивать, так как злобные самозванцы, вторгшись в сферу христианства, отвергали саму веру и Иисуса Христа, ее автора. Апостол Павел, говоря об этом очень много, как мы сказали раньше, засвидетельствовал о себе так: веру сохранил. Он увещевает церковь в Риме стоять в вере твердо. Он просит коринфян: испытайте самих себя, веры ли вы. В послании к Колоссянам апостол увещевает пребывать в вере. В послании к Тимофею он упоминает о тех, кто отступили от веры. И в послании к евреям говорится о тех, кто умерли в вере. В Послание к Евреям 12:2 говорится о Христе как о начальнике и совершителе веры. Да поможет нам Бог быть такими же свидетелями веры в нашей повседневной жизни. Источником веры является Господь Иисус, который приходил открыть человечеству своего Отца. И все то, о чем учит нас Ветхий Завет, через пророков исполнилось. Господь преподал эту веру, по выражению Иуды, святым и всей Церкви Христовой. Апостол Павел говорит о тех, кто приобрел эту веру от Господа и продает другим. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанные удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию. Итак, если мы обладаем верой сегодня, то это только потому, что она была преподана нам Господом Иисусом Христом.